Хорошо. Забросимся завтра часов в 11 вечера. А ты уверена, что квартира пуста? Дело опасное. Почти уверена. Зод, понимаешь, я выжила. А значит, чаша по-прежнему моя. Тот, кто владеет чашей, не может погибнуть глупой смертью. С наступлением сумерек Зодиак и Сашка пробрались на чердак. Для этого Зодиаку пришлось спилить навесной замок. Но подобные трюки в своей диггерской биографии он проделывал часто. «Куртку снимай, а то в форточку не влезешь». Надежно закрутив стропы вокруг вентиляционного заборника, Зодиак опустил Сашку за край бездны. Бил сильный верховой ветер. Зодиак потихоньку травил шкоты, и Сашка опускалась все ниже, пока не зависла на уровне окон. Балконные двери были заперты. Оставалась одна надежда — кухня. Несколько раз толкнув рукой примерзшую форточку, Сашка вдавила ее вовнутрь. Зодиак понимал все ее знаки и едва заметным подергиванием строп аккуратно вправлял ее в отверстие. Сашка протиснулась в форточку и, опершись пальцами рук о стол, скользнула по стеклу коленями. Очутившись на кухонном столе, она отцепила стропы и прижала их рамой. Она шла по комнатам на ощупь, узнавая любые уголки. Было тепло и тихо. В спальне летали фантастические тени рыб. Здесь почти все осталось по-прежнему. В шкафу лежал хорватский платок, но остальные ее вещи исчезли. Она шаг за шагом обыскала спальню. Здесь мучительно пахло Ильей. Она прилегла на краешек постели, погладила сияющий атлас одеяла, подержала в руках розового медведя своей мечты, достала из потайного кармашка на его животе пару стальных колец и крестик с острого огненного и опустила в карман брюк. Машинально выдвинув ящик ночного столика, Сашка достала темно-вишневый футляр от кольца и нажала на кнопку. Крышка отскочила с мелодичным звоном. На подушечке сверкало кольцо с изумрудом. Сашка вынула его, взглянула на полированный ободок. Перед глазами поплыли буквы ее имени. Это кольцо было на ее руке тогда. Его стянули с ее пальца на ржавой кровати лагеря «Солнышко». Ничего не понимая, она надела кольцо на исхудавший палец, полюбовалась игрой света. Замок в прихожей щелкнул и повернулся на один оборот. Илья. Было слышно, как распахнулась дверь, серебристо рассыпался женский смех. Кто-то энергично затопал, отряхивая ботинки на пороге. Через секунду Сашка приняла спасительное решение. Она выскочила в холл, вошла в высокий шкаф-купе и задвинула дверь из зеркального стекла. Изнутри стекло оказалось прозрачным, лишь слегка тонированным, и Сашка видела все. Высокая хрупкая блондинка, не снимая короткой розовой шубки, стремительно прошла в спальню. За ней, через голову, стягивая свитер, шел Илья. Сашка затрясла головой, ничего не понимая. Зачем она сидит в собственном шкафу, как шпионка? Она вышла из шкафа, прошла мимо спальни, не удержалась, на миг повернула голову. Блондинка, уронив с голых плеч шубу, играла на саксофоне, выражаясь Светкиным языком. Сашка отперла входную дверь торчащим в замке ключом и вышла из квартиры. «Ну что, нашла?» Зодиак осекся, увидев ее лицо. Сашка помотала головой. Она подошла к краю крыши и, покачиваясь от резких порывов ветра, смотрела вниз. На секунду шоссе внизу и детский дворик качнулись и, стремительно вращаясь, понеслись к ней навстречу. «Это совсем не страшно. Это совсем не больно», — прошептала Сашка. Ей до одури хотелось смотреть в зияющий провал. Она перегнулась вниз. Хлипкое ограждение не доставало ей до пояса. Как странно, если оттолкнуться и полететь вниз, то она пролетит этот страшный темный мир. Насквозь пронзит мерзлую землю и очнется среди звезд, добрых, приветливо мерцающих, и ей уже никогда не будет больно. «Сандра!» Зодиак рванул ее сзади за свитер, но Сашка намертво вцепилась в ограждение. «Ты это брось! Даже думать забудь!»